Глава третья. Последующие дни слились для Айдена в сплошную череду тренировок и медитаций. Он как-то спал, что-то ел, медитировал и почти все оставшееся время практиковался в одном из тренировочных залов рядом с Тулоу. После прорыва к зеленому рангу требовалось укрепить основание, которое сейчас стало очень шатким, прежде чем усиливать себя на текущем этапе. Без этого никак. Этим, собственно, Айден и занимался все время до начала испытаний. Иногда пересекался с Эларой и Кушаром, а также другими кандидатами на вступление в секту Луны и Солнца. Говорить с ними не было времени, да и не особо хотелось, потому ограничивался стандартными «привет, пока». И на этом все. Впрочем, это не значит, что он не помнил про то, что эти ребята были ему должны. По крайней мере, те, кого он закрыл от произвола кланового придурка. Забывать этот долг он не собирался. Пару раз Айден вытаскивал из карманного кольца найденный им камень-артефакт, пытаясь разобраться в том, что же он из себя представляет. Очень аккуратно. Именно тогда стало очевидно, что эту штуку окружает что-то вроде скрывающей техники. Наложенная кем-то неизвестным, она отлично скрывала камень от любых попыток проверить его. И единственным, что говорило о необычной природе этой штуки, было небольшое свечение и отчетливый зов, который слышал, похоже, только один Айден. Пытаться убрать этот барьер посреди огромного города было бы полной глупостью. Нужно хорошо защищенное множеством массивов помещение. В ином случае Айден рисковал на весь оплот сообщить сильнейшим практикам и фракциям, что у него в руках какой-то очень сильный артефакт. Почти гарантированное самоубийство. Так что изучение камня пришлось на время отложить. По крайней мере, до того момента, пока Айден не поднатореет в искусстве создания сильных массивов или не найдет надежное защищенное помещение. Приступить к тренировке и изучению изменившегося духовного кристалла во внутреннем мире он смог чуть ли не под самый конец, когда до испытания оставалось каких-то несколько дней. За такое короткое время вплести узор той же гармонии меча в одну из граней кристалла у него и при всем желании никак бы не получилось. Хотя, конечно, соблазн был. Это бы сильно увеличило его шансы на прохождение испытания. Техника, вплетенная в духовный кристалл, фактически соединялась с душой практика, становилась ее частью. И очевидно, что это поднимало ее качество. В случае Айдена гармония становилась полноценной золотой техникой. И то, что там должна быть именно гармония, понятно и очевидно. Вторая грань, конечно, должна была уйти под какую-то внутреннюю технику развития. В случае Айдена речь шла о семи шагах. Без этого тоже было не обойтись. Уж очень сильно этот навык развития усиливал его, будучи выгравированный на кристалле. Что же до того, какую способность выводить на третьей грани, Айден еще не решил. Крутил и так, и эдак, но вариантов пока не видел. С цитрой и массивами звука, а также навыками исполнения было много проблем. Они слишком уж слабо были освоены, чтобы вырезать их на кристалле. Это решение ведь нельзя будет потом переиграть. То, что запечатлено на гранях духовного кристалла, навсегда останется с практиком. Наставниками храма дракона предполагалось, что третья грань будет использована Айденом для техники с концепцией. Вот тут-то и появилась главная и самая неприятная проблема. У него не было свитков со способностями с ледяной концепцией. И пока непонятно, где ее можно было найти, кроме как положиться на удачу и закрома секты Луны и Солнца. Хорошо, хоть время на решение этой проблемы было предостаточно. Духовный кристалл увеличился в размерах после прорыва и очень быстро вобрал в себя огромное количество собранной Айденом энергии, еще и изменился внешне. Теперь он выглядел во внутреннем пространстве как зеленоватый осколок с четырьмя гранями, в котором закручивался водоворот из духовной энергии, создавая завораживающие узоры. От кристалла исходило холодное, успокаивающее свечение с небольшой дымкой. А одна из граней была занята окончательно сформировавшимся рисунком снежинки. Одеяние на новый ранг, к слову, он решил не покупать. Слишком дорого, да и не хотелось как-то пока светить своим прорывом в городе Итулоу. Понятное дело, что все практики с высоким восприятием поймут его нынешний уровень, но ненужного внимания будет в любом случае меньше. Ну и Айден надеялся, что в случае вступления в секту, форму соответствующего цвета ему предоставят там, пускай и со всеми знаками и рисунками фракции. Наконец, наступил тот день, который все так ждали. Начало испытания, и он надеялся, что достаточно хорошо подготовился к нему. «Это там мы будем проходить испытания, да?» — спросила Элара, глядя на огромный поднимающийся к небу дворцовый комплекс, что располагался в квартале секты Луны и Солнца. Айден лишь пожал плечами, не став комментировать очевидное. Раз уж всех претендентов отправили именно к этому дворцу, скорее всего, там они и будут проходить проверку. Обсуждать тут нечего. Вместо этого он продолжил изучать район, принадлежащий секте. А посмотреть тут было на что. И если говорить коротко, очень богато и вызывающе. Пятиэтажные пагоды с золотыми шпилями, прудики с кувшинками и беседками, пересеченные аккуратными полукруглыми мостами, красивые поместья, построенные из редких и дорогих пород дерева, выкрашенные лаком, и полная чистота. Словно бы это был и не оплот вовсе, где Айден привык видеть мусор чуть ли не повсюду. Пускай его постоянно убирали, но все равно недостаточно быстро. А тут же была идеальная чистота. И, конечно, не так уж много людей, встречающихся по пути до места проведения испытания. А еще здесь не было разрушений. Совсем. От всех этих размышлений его отвлекло появление впереди огромных врат, вход в дворцовый комплекс и волнение Эллары, Кушара и других товарищей Стулоу. Айден не стал противиться их компании, когда девушка предлагала всем вместе отправиться к месту проведения экзамена в секту. Главное, чтобы среди товарищей по предстоящему экзамену не затесались те трусы, которые тогда сбежали от гнева кланового ублюдка. Вот уж кого терпеть под своим боком он не собирался. А до всего остального Айдену не было особого дела. Да и к тому же, кто знает, может уже сегодня они и расплатятся со своим долгом. Рядом со входом собралось уже приличное количество практиков. И с каждой минутой прибывали новые. Айден грубо подсчитал, что испытание собиралось пройти больше 300 человек. В воздухе чувствовалось всеобщее воодушевление и нервозное ожидание. Лица окружающих либо хмуры и сосредоточены, либо с напускным весельем. Краем глаза Айдену показалось, что он увидел вдалеке надменное лицо Лодена, но тот быстро скрылся, не позволив удостовериться. Что же, он хорошо понимал, что этот надменный урод обязательно появится, так что ничего удивительного. Наконец, когда от количества практиков, собравшихся на обширной площадке перед дворцовым комплексом, стало не протолкнуться, огромные створки дверей дрогнули, медленно расходясь в стороны. Из открывшегося прохода появилось 10 мастеров, облаченных в традиционные одеяния красных рангов. И несмотря на то, что они ограничивали влияние своей силы на мир вокруг, Айден ощутил хорошо различимое давление, что расходилось от них. Эти эксперты были опасны. Все существо Айдена буквально кричало об этом. Даже ему, привыкшему во время обучения в Храме Дракона ко многим вещам, было тяжело смотреть на этот десяток. Впрочем, он постарался не обращать на это внимания, внимательно разглядывая сильнейших практиков этого отделения секты Луны и Солнца и, вероятно, будущих наставников. 3 женщины и 7 мужчин. Колоритные практики. Если мужская часть выглядела суровыми воинами средних лет, с аккуратными бородками или вовсе гладко выбритыми, то вот женщины имели внешность молодых девушек, лишь немногим старше самого Айдена и его товарищей. А еще эти 3 девушки были очень красивы, настолько, что большая часть кандидатов мужского пола нет-нет да бросали на них свои взгляды, даже несмотря на сильное чувство опасности. «Претенденты!» — раздался усиленный духовной энергией голос мастера, в котором Айден с удивлением узнал того, кто разнимал их с Лоденом во время того идиотского столкновения. Сейчас вас всех разделят на большие группы, а затем собравшиеся тут мастера поведут вас к месту проведения экзамена. Наверное, не стоит напоминать, что ваши прошлые заслуги и ранги в нашей секте ничего не значат. Если вы провалили испытание, значит провалили. Никаких вторых шансов мы не даем. Попытки споров очень обидят нас. Попытки обмана разочаруют. А попытки подкупов нанесут смертельную обиду. И вам не захочется знать, как мы поступаем в таких случаях. Надеюсь, вы меня услышали. А теперь взгляните на полученное приглашение к испытанию. Там появилась цифра от 1 до 10. Прошу подойти к своему мастеру-куратору согласно этой цифре. И как ни странно, никакой толкотни и хаоса среди практиков не было. Все быстро разобрались, кому их прикрепили, а сами мастера секты разошлись подальше друг от друга, чтобы возле них уместились все из группы. Айден взглянул на бумагу в своих руках и хмыкнул. Ну, конечно, по-другому и быть не могло. «Мастер Айден», — подала голос Элара, — «а кто у вас?» «Пятый», — криво усмехнулся он, краем глаза замечая символ двойки на листках девушки и стоящего рядом Кушара. «Всем удачи в прохождении испытания!» «И вам, мастер Айден!» Кивнув, парень направился к своему куратору, которым оказался уже хорошо знакомый красный ранг, только что закончивший выступать. Сюрпризы на этом не закончились. Рядом с мастером уже стоял Лодан, о чем-то с ним любезно общаясь. Но стоило только ему заметить приближение Айдена, как надменное лицо кланового придурка скривилось от раздражения вперемешку с презрением. Естественно, он узнал человека, который противостоял ему во время регистрации и не прогнувшийся даже под давлением артефакта. Мастер секты на это никак не отреагировал. Очевидно, ему было все равно на прямую неприязнь двух претендентов. Сам Айден постарался не обращать внимания на кидаемые в его сторону от Лодана взгляды. Тратить сейчас время и эмоции на придурка он не собирался. Постепенно их группа становилась все больше. Подходили все новые и новые практики, пока спустя где-то минут 10 распределение не закончилось. В группе Айдена оказалось чуть больше 30 практиков, большей частью белых этапов, хотя были и те, кто шагнул к зеленому, как Айден. Например, все тот же Лодан, уже облаченный в новые традиционные одеяния, также сумел пробиться на свой следующий ранг, и от него четко ощущалась, словно бы легкая энергия пепла. Концепция огня, или, собственно, самого пепла. Оба варианта для Айдена были не самыми приятными. Будучи практиком с концепцией льда, он не горел желанием сталкиваться лбами с этими концепциями в прямом противостоянии. Впрочем, верно было и обратное. «Отлично! Все в сборе!» — кивнул мужчина и, махнув рукой, направился в сторону распахнутых врат дворцового комплекса. «Сами испытания не завязаны на возвышении, и поэтому разделять практиков белого и зеленого рангов нет смысла. Всего, получается, у вас будет 2 экзамена. Выложитесь на полную, если хотите стать учениками секты». Айден заметил, что за их группой потянулись и другие. Мастера словно бы ждали сигнала от своего предводителя, и как только получили его, начали действовать. Дворцовый комплекс внутри оказался таким же аккуратным и прибранным, как и вся территория секты. Длинные и очень широкие коридоры, множество непонятного назначения залов, гравировка на стенах, изображающая какие-то сцены сражений небожителей и демонических мастеров, а также знаменательные исторические моменты из жизни секты. Здесь, в отличие от территории за пределами дворца, на их пути встречалось куда больше людей. Далеко не все из них были практиками, судя по тому, что говорило восприятие Айдена. Они были одеты как ученые, обычно таскали с собой какие-то свитки и книги, а также предпочитали ходить небольшими группками. На проходящих мимо претендентов они не обращали никакого внимания, но всегда подчеркнуто уважительно здоровались с сопровождающими будущее пополнение мастерами. Вероятнее всего, это были работники архива, библиотеки и местные управленцы. Слуг здесь, к слову, также было достаточно. Судя по тому, как они падали на колени, опуская головы до самого пола, это были рабы или долговые работники. По крайней мере, смотреть на проходящих мимо практиков и мастеров они откровенно боялись, не смея даже поднимать свой взгляд. В какой-то момент группы начали расходиться по разным коридорам, что Айден обнаружил далеко не сразу. Они шли одними из первых, а оборачиваться как-то не сильно тянуло. Хотя, когда восприятие дало знать, что большая часть идущих позади людей по какой-то причине разошлись в разные стороны, это стало очевидно. Наконец, мастер привел их группу в идеально круглый зал небольших размеров. Яркие лампы, которые содержали в себе духовную энергию и концепцию света, хорошо освещали этот зал и показывали множество небольших дверей, врезанных в его стены. В зале группу уже ждали. Старик в форме старейшины и сразу несколько служителей, облаченных во все те же одежды ученых. Последние замерли возле старейшины, держа наготове глиняные таблички, на которых был прикреплен листок белой бумаги. «Приветствую седьмого старейшину!» — церемониально поклонился старику мастер. «Воин внутреннего круга, Кадат Этор, привел претендентов для прохождения первого этапа испытания». «И тебе привет, Кадат!» — кивнул старейшина, переводя взгляд на Айдена и остальных. «Вы все здесь с одной целью — вступить в секту, доказав, что достойны этого. Что ж, давайте посмотрим, так ли это на самом деле». Он обвел рукой перед собой, как бы обводя весь зал. «Выбирайте себе любую из этих дверей. Вашей задачей будет продержаться внутри как можно дольше, находясь в состоянии медитации. Но помните, что минимальный срок нахождения для практика достойного вхождения в секту составляет 5 минут, не меньше. Также знайте, что трое из вас, кто дольше всех продержится внутри, получат доступ в нашу библиотеку внешних учеников с возможностью выбора любой понравившейся книги техник для последующего изучения. Время нахождения там зависит от занятого места. Думаю, мне не нужно объяснять, насколько это важно для любого из вас». Объяснять, естественно, было не нужно. Глаза окружающих претендентов загорелись от предвкушения и азарта. Даже Айден впечатлился. Да, библиотека техник для внешних учеников, но все равно там можно было найти что-то интересное или даже уникальное. При определенном везении. Молодые практики уверенно направились каждый к своей двери. Лодон, который продолжал демонстративно показывать окружающим, как ему все происходящее безразлично, брезгливо скривился, но также шагнул в сторону выбранного испытания. Айден не стал отставать от членов группы и, оказавшись рядом с выбранной дверью, ничем не отличающейся от других, легко распахнул ее и шагнул внутрь. Там его встретил полумрак, в котором можно было рассмотреть небольшую по своим размерам комнату, где умещалась только небольшая циновка для медитации. «Претендент!» — в голове появился голос мастера. «Испытание начнется через минуту. Приготовьтесь и войдите в состояние медитации». «Что ж, приступим», — хмыкнул Айден, садясь в позу лотоса на циновку и закрывая глаза.